Однако сидеть спокойно не выходило. Я точно знал, что с Мести все будет хорошо, но вот этот мерзкий червячок сомнений. Вдруг ее не сумеют вывести из комы, вдруг та тварь вызвала необратимые изменения в ее организме, вдруг перемещение через тень лишь усугубило ее состояние, все эти вдруг, как же они раздражают, ведь за ними приходит и совершенно иррациональное чувство вины. Не переживайте, наши доктора точно со всем справятся, отвлекла меня сестра, подготавливающая свой пост к ночному дежурству. Все настолько очевидно, ХМ, не поняла она поначалу, а нет, вы выглядите вполне спокойным, только лишь поза несколько зажата, да руки выдают вас с головой, улыбнулась она, кивнув на крепко сжатые в замок ладони, не расскажете, что произошло. Девушка явно пыталась меня отвлечь от грузных мыслей, а может и сама хотела послушать интересную историю, перед началом рабочей смены. Да, секунду, осенило меня вдруг, я могу отсюда позвонить, конечно. Сестра была немного удивлена столь резкой смены темы, но не стала заострять на этом внимание, а лишь вернулась ко своим делам, в то время как я вспомнил, что так и не поставил Дженни в известность о всем произошедшем. Не думаю, что она была бы рада, узнав от третьих лиц об устранении убийцы. «Мистер Скар», — раздался голос Дженни из трубки, — «мы только приступили к поискам. Я уже нашел ее, как и преступника». Некоторое время были слышны лишь слабые помехи, да приглушенные разговоры на фоне. «Преступника, значит?» — слегка отрешенно переспросила она. «Верно, он уже обезврежен». Раздался тяжелый вздох. «Скажите, где вы сейчас находитесь?» «В центральной больнице Церулин-Сити, номер 4, подсказала сестра, невольно прислушивающаяся к разговору. «Кажется, младших сотрудников больницы ждет новая сплетня», так как в практически полной тишине ночного госпиталя девушка прекрасно могла слышать как меня, так и Дженни. «Номер 4. Хорошо, никуда не уходите, я приеду к вам через полчаса». Дождавшись, пока я уберу телефон, сестра продолжила, уже куда более заинтересована. «Так, что у вас все-таки произошло? Не думаю, что я имею право рассказывать больше того, что я передал доктору. Ну хотя бы это», — скуксилась девушка. «На мою спутницу напал очень сильный дикий покемон-призрак. Сестра обратила на меня все свое внимание, совсем позабыв о бумажках, перебираемых ею до этого. Да и мне стало несколько легче, удалось хоть немного отвлечься от неприятных мыслей. Как бы я ни пытался абстрагироваться, размышлять здраво, но все равно, где-то на фоне непрерывно зудела мысль: ты мог это предотвратить. Я прекрасно понимаю, что Мести, девушка взрослая, ответственная, самостоятельная, что я не должен печься о ней, следить за каждым ее шагом, что все произошедшее могло случиться абсолютно с кем угодно, но все равно, эта мысль продолжала настойчиво стучаться в мой разум. Я мог послать Джота приглядывать за ней, я мог попросить ее находиться в поле зрения полицейских, оцепивших периметр стадиона. В конце концов, я мог настоять на необходимости ее присутствия подле меня, на случай, если Сабрина или кто-то иной сумеет таки выбраться за пределы моей способности. И конечно, я понимаю, что все мы гении задним числом, но все же, однако, все эти неприятные мысли остались где-то там, на фоне, благодаря участливому вниманию брюнетки, так и не представившейся во время разговора. Я не поведал ей чего-либо особого, лишь сам факт похищения, при помощи теневых путей, да, так сказать, личность похитителя. Однако даже этого хватило, чтобы глаза девушки буквально начали искриться от назревающей сплетни. Сдается мне, что что-то я упускаю. Не может подобная новость вызывать такую реакцию. Спустя 10 минут, как я закончил изложение, в течение которых девушка непрерывно что-то строчила в своем телефоне, в холле появился доктор, который курировал лечение Мести. «Мистер Скар, Лиззи, почему бланки до сих пор не разобраны?» Девушка испуганно дернулась, едва не выронив телефон из рук, затравленно уставившись на короткостриженного худощавого блондина, носящего очки в тонкой квадратной оправе. Судить о его телосложении можно было лишь по узкому, слегка вытянутому лицу, покрытому множеством возрастных морщинок, так как тело его было скрыто за белым медицинским халатом и просторной белой же футболкой, видневшейся из-под распахнутых пол. «Я, это, быстро за работу, чтоб к началу смены все было готово». «Да, извините». «Так, а чем я?» Он снял очки и устало потер переносицу, после чего вновь обратил на меня внимание. «Мистер Скар, в данный момент жизни и здоровью мисс Ватерфолл ничего не угрожает. Она подверглась достаточно сильному гипнозу, из-за которого и не приходила в сознание. Также были обнаружены следы применения кошмара, особой атаки. Я знаю, что это за навык. Он никак не повлиял на нее, пока сказать сложно. По вашим словам, она могла пробыть в кошмаре как полчаса, так и час. В любом случае, сейчас ей требуется отдых, так как ее организм пережил сильнейший стресс. На сегодня я оставлю ее у нас, под присмотром, и если в динамике все будет без осложнений, то завтра переведем ее в отдел терапии. На данный момент, все, что ей нужно, это здоровый сон, отдых и небольшой набор витаминов и минералов, дабы привести организм в порядок. Как долго продлится ее лечение, это уже как там скажут. Моя задача – убедиться, что критическое состояние миновало, но могу предположить, что не меньше 3-4 дней. Благодарю. Когда я спустился вниз, застал припарковавшуюся у входа Дженни, что уже собиралась мне звонить, судя по телефону в руке. Девушка смирила меня несколько подозрительным взглядом, молча отозвала своего граулита в покебл и кивком указала мне на люльку, где до этого сидела собака. Сомневаюсь, что я смогу в ней поместиться. Дженни молча осмотрела меня, осмотрела свою люльку и тяжело вздохнула. «У вас же был свой транспорт?» «Да». «Тогда просто езжайте за мной». «Что-то случилось?» — спросил я, доставая хранилище. «Вы ведете себя несколько странно». «Ничего особого. Просто тяжелый день». «Да, у меня тоже». «Проходите». Дженни открыла предо мной дверь, ведущую в небольшое помещение. Книжный шкаф, рабочий стол, офисное кресло и небольшой диванчик, расположенный в углу комнаты. Вот и вся небогатая обстановка кабинета. Сама девушка заходить не спешила, и, убедившись, что я не собираюсь куда-либо сбегать, ушла. Внутри меня ожидали двое. Достаточно высокий, всего на голову ниже меня, крепкий черноволосый мужчина, о возрасте которого говорила небольшая седина в роскошных усах да множество мимических морщинок, и седой старик низкого роста, облаченный в черный официальный костюм. Вся нижняя часть его лица была скрыта за пышной седой бородой, а не менее пышная шевелюра была аккуратно уложена при помощи черного ободка. «Здравствуйте, молодой человек», — взял слово старик, — «уже давно я хотел познакомиться с вами лично. Чарльз Гудшоу». Поднявшись с дивана, Чарльз протянул мне руку, которую я незамедлительно пожал. Не каждому тренеру дано хотя бы раз в жизни лично общаться с главой лиги покемонов Канта. «Здравствуйте. Меня вы, кажется, уже знаете, но все равно представлюсь. Алекс Скар, Джим Брентсон, шеф полиции», — представился мужчина, что с самого моего появления не сводил с меня хмурого взгляда, да и руку тянуть не стал, что, в общем-то, может означать как негативное ко мне отношение, так и скверный характер в целом. «Алекс, вы же позволите так себя называть?» — спросил старик. «Конечно, замечательно», — улыбнулся он. «Дженни сообщила, что вы нашли виновника всех этих печальных событий. Это так?» «Да». «Что ж, я вас внимательно слушаю». Чарльз выслушал мой рассказ, не перебивая, как и Джим, который лишь сильнее нахмурился, когда речь зашла об обглоданных костях, застилающих пол той мрачной комнаты. «И почему призраки попросту не сбежали от тебя?» — задал вопрос закуривший шеф полиции, когда я закончил пересказ. «Ну, это не важно», — перебил меня Чарльз, — «просто прими это как данное». Старик доброжелательно улыбнулся, подмигнув мне, на что Джим протяжно выдохнул струйкой дыма, страдальчески закатив глаза. «Меня больше интересует», — продолжил дед, — «где именно ты оказался?» «Не знаю. В тенях очень сложно ориентироваться, из-за чего я не могу даже предположить, как далеко от Сафран-Сити находилось то помещение. Это мог быть как иной город, так и подвал соседнего с парком здания. Большая и круглая комната», — протянул Джим, — «обитая трухлявым деревом, с единственным окном прямо под потолком, еще и заполненная призрачной энергией, если верить вам на слово». «Думаешь?» — блеснул глазами Чарльз, поняв, куда клонил шеф. «Стоит проверить. В любом случае, вы упомянули, что захватили темных гингаров. Что вы собираетесь с ними делать?» «Я хотел передать их моему куратору». «Зачем?» «На проверку. Я не могу оставить их в обычном паки-центре, но самому мне не хватит опыта, чтобы понять, обучаемые они или нет. Думаю, профессор Аук справится, и в случае, если они окажутся неконтролируемыми людоедами, он сам решит, что с ними делать». «Да, это хорошая идея», — кивнул Чарльз. «В крайнем случае Сэмми знает, к кому обратиться за помощью». Старик чему-то усмехнулся, но довольно быстро вернул себе серьезный настрой, я благодарю вас за оказанную этому городу услугу. Не знаю, сколько еще погибло бы людей, если бы не вы. Эту версию надо еще проверить. Сомневаюсь, что Алекс ошибся в выводах. В любом случае, я распоряжусь, чтобы ваш труд был оформлен как задание третьего. Нет, четвертого ранга. Благодарю. А сейчас можете идти. Но, хотел было прервать его Джим, но сдулся под грозным взглядом Чарльза. И не забудьте передать покемона Фауку. Лучше сделать это сегодня, ведь я не хочу, чтобы крадущие людей монстры вновь оказались на свободе. Хорошо, до свидания. Всего доброго, ответил старик, в то время как Джим только пробурчал что-то невразумительное. Что ж, следующая остановка, Пакицентр. Буду надеяться, что Аук сейчас не спит. Чарльз все же прав. Чем скорее я передам профессору покемонов, тем лучше. Вряд ли они смогут от меня сбежать, хотя выбраться из покебола, как неоднократно демонстрировали Пенни и Псидок Мести, несложный процесс, потому я и не хочу давать им время. Рано или поздно они достаточно осмелеют, чтобы попытаться сбежать, и несмотря на то, что сон мне не то, чтобы нужен, я все равно не хочу провести всю ночь, наблюдая за парой покеболов. Проснулся я в своем номере, с несколько непривычной тяжестью на груди. Это не могла быть Мести, которая нередко просыпалась раньше и молча обнимала меня, умастив свою рыжую головку на моем торсе, хотя спросонья я грешил именно на нее. Пенни провел пальцами между тремя парами наружных жабр, тем самым пробудив покемона ото сна, издав протяжный писк, совмещенный с зевком. Кроха устремила на меня взгляд своих черных глазок-бусинок, забавно при этом улыбнувшись. «Май!» Она протянула переднюю лапку вперед, положив ее на мой нос. Сейчас это зелено-розовое создание нисколько не напоминало ту мерзость, какой я ее когда-то получил. С ее тела полностью сошли наросты и бородавки, оставив лишь гладкую кожу с ее естественной пигментацией, имитирующей забавную рожицу на ее спинке. Да и в целом, Пенни выглядела куда лучше. Здоровее, что ли? Как насчет провести сегодня первую твою тренировку, Май? Но сначала навестим Мести в больнице. МРРР, раздался тихий недовольный всхрап справа от меня, после чего на мое лицо опустился пушистый черный хвост с золотым кольцом посередине. Ты тоже выбрался из покебола? Пользуйтесь, значит, отсутствием Мести, чтобы спать в комфортной мягкой постели, а не, как там выглядит покебол изнутри. БР, фыркнул Сириус, легонько пнув меня задней лапой в плечо, намекая, что мне надо заткнуться и дать коту доспать. Засранец. Сняв Пенни со своей груди, я поднялся с кровати, уложив земноводного на подушку, и направился в ванную, приводить себя в порядок. Судя по часам, в больнице как раз наступило приемное время, так что лучше поспешить. Надеюсь, Мести уже пришла в сознание. Собственно, как бы печально это ни было, но к девушке меня не пустили, сказав, что ей нужны тишина и покой. Мне сообщили, что Мести успешно перевели в отдел терапии, где ее продержат, как сказала мне лечащий врач, не менее 3 дней, а лучше и целую неделю. Все же она подверглась действительно мощной атаке, крайне негативно сказавшейся на организме девушки. Так что, попросив передать ей цветы, которые я приобрел по пути к больнице, я, испытав небывалое облегчение, узнав, что за ночь так и появилось осложнений, побрел на выход. Конечно, некоторые переживания, как и доля самобичевания, еще терзали мою душу, но далеко не так сильно, как это было вчера, а прогулка за город, на природу, с целью потренировать Пенни в возведении барьеров, надеюсь, поможет окончательно преодолеть дурные мысли. Место для тренировки я решил поискать на западе Сафран-Сити, где начинался особо густой лес, не чета тому подлеску, который мы проезжали по пути из Церулин-Сити. Кажется, именно в той стороне находится небольшой городок, Лавендертаун, а за ним западный лес, огромный лесной массив, состоящий из достаточно редких вкантодеревьев, в центре которого располагается одна из 3 святых рощ, место сбора прайдов бульбозавров, которых во всем западном лесу насчитывается немалое количество. И именно эту рощу я хотел посетить по дороге в Вермилион, но из-за фестиваля Синей Луны, который так хотела посетить Мести, придется отложить исследование Святой Рощи на неопределенный срок. Покинув, наконец, пригород, я остановился посреди проселочной дороги, ведущей, как раз, в Лавендертаун. Транспорт был оперативно отозван, а на его место был вызван Джот, задача которого – разведка и контроль окружающих территорий. А вместе с ним из Покебола выбралась и Пенни, которой, как я уже понял, куда больше нравится путешествовать сидя на моей голове, а не в тесном шарике. Джот, пока будешь наблюдать, продолжай тренировку с перьями. Пиджао, уныло протянул тот, я знаю, что не получается, но не думал же ты, что освоить принципиально новую технику будет так же просто, как ты освоил управление ветром. Воздушное маневрирование – это часть твоей природы, из-за чего и техники по управлению ветряными потоками давались тебе так легко. Здесь же совсем иная суть. Совершенно другое место приложения сил, да и способ их контроля кардинально отличается от всего того, что ты применял ранее. Но задумайся о перспективах, Пидж. Да, это будет достаточно слабая атака, но она будет крайне быстрая и, что самое важное, массовая. Сейчас главная твоя слабость – мелкие скоростные покемоны. Тот же Пикачу, если будет развит хотя бы до твоего уровня, сумеет без труда поджарить тебя, как на земле, так и в воздухе. Я даже не говорю про Алаказама, способного к полету и моментальной телепортации, или Магнемайта, способного к скоростным самонаводящимся атакам. Так что давай, тренируйся. Пиджао, взвизгнул покемон, взмыв вверх и, как всегда, обдал меня дорожной пылью, что безобидно разбилось о заранее установленный барьер. Я слишком хорошо знаю этого засранца, чтобы каждый раз вестись на этот трюк. Ступая меж высоких зеленых деревьев, стараясь не спотыкаться о корни и избегая изредка встречающихся на пути покемонов, ведущих засадную охоту на различную дичь, я продвигался вглубь леса, в поисках сколь-нибудь просторной полянки, параллельно следя за Джотом, что успел отбить уже 3 атаки на нас. Откинул притаившегося в ветвях Эконс, сбил падающего на меня Випинбила и устроил скоротечное сражение с достаточно крупным Ферау, который, видимо, посчитал Пенни легкой добычей. В очередной раз убеждаюсь, что мастерство куда важнее чистой силы. Тот же Ферау, судя по ауре, в чистой мощи превосходил Джота. Однако мой птиц без каких-либо сложностей одолел дикого хищника, не только сильно ранив того своим клювом, но еще и откинул его, не слабо приложив от дерева. Собственно, разбрасываться считай уже пойманными покемонами, верх глупости, так что, недолго думая, я захватил покемона-птицу, планируя переправить покебол с ним профессору. Заниматься его тренировками я не собираюсь, так как в моей команде уже есть один летун, который точно не потерпит конкуренции, но, надеюсь, Аук найдет достойное применение этой птицы. Так, продвигаясь вглубь леса, я достиг таки удобной просторной полянки, покрытой достаточно высокой травой, в которой, судя по ауре, скрывался не один десяток электрических покемонов. Раай! Раздался достаточно громкий писк сбоку от меня. Повернувшись, я увидел большой камень, расположенный в тени дерева, который облюбовало целое семейство милых желтых пушистиков. Пара Пикачу сидели на его вершине, под ними, на выступе чуть ниже, примостилась пара малышей, Пичу, а у самого его основания, на земле, сидел довольно пухлый, или пушистый, Райчу, который издал привлекший мое внимание звук. Оранжевый грызун неотрывно смотрел на меня, пока остальное семейство меня игнорировало, занимаясь своими делами. Кто-то ел, кто-то спал. Чем еще могут заниматься дикие грызуны? Даже детеныши Пичу, должны быть гиперактивными игрунами по своей природе, спали, периодически мило позевывая. Рай, рявкнул оранжевый грызун, глядя на меня, чем перепугал все свое семейство, да так, что один из Пичу подпрыгнул, свалившись с камня прямо на старшего своего собрата, что от подобного вздыбил шерсть, шарахнув малыша током. Пи-и-и, заверещал Пичу, вдарив током в ответ, причем с такой силой, что взрослого покемона даже слегка откинуло от него. К сожалению, в мою сторону, смотря как грызун, валяющийся буквально в нескольких метрах от меня, пытается побороть паралич, вызванный неожиданно мощной атакой малыша, я обратил внимание и на изменение положения желтых аур посреди поляны. Обернувшись, я застал удивительную картину. Десятки любопытных желтых мордочек, выглядывающих из высокой травы, внимательно наблюдали за происходящей сценой. Среди них были, в основном, Пикачу, но встречались и Райчу, а у некоторых грызунов на головах сидели Пичу, которым также было безумно интересно, но они были слишком малы, и даже встав на задние лапы не могли что-либо разглядеть из-за зарослей. «Пожалуй, выберем другое место», — попятился я назад, «незачем искать конфликт на пустом месте», — да еще и с априори мирными покемонами. Ра-а-ай! Взъярился пришедший таки в себя грызун, и атаковал первую попавшуюся ему на глаза цель, меня. Он, будто позабыв о возможности использовать молнию, рванул в мою сторону, показав пару острых зубов, словно какой-то ратикит. И быть бы ему битым, а после и пойманным, если бы не Пенни, что решила защитить своего тренера. Спрыгнув с меня, эта розовая кроха, прямо в полете начала создавать небольшие полупрозрачные мембраны, отталкиваясь от которых сумела набрать неплохую скорость, и, практически достигнув несущегося на меня рычу, совершила кульбит, приземлившись задними лапами на голову агрессора, оттолкнувшись от которой буквально влетела мне в руки, в то время как рычу моментально лишился равновесия, уткнувшись мордой в землю, и совершив несколько кувырков из-за набранной скорости. Ра-а-ай, чу, еще более рассвирепел он, саданув в мою сторону достаточно тонкой молнией, которая летела намного медленнее, чем удар молнии Пикачуиша, настолько, что я успел подставить под нее руку, закрыв тем самым прижимающуюся к моей груди Пенни. Точнее, я сам прижимал эту боевую амфибию, не позволяя ей попасть под атаку врага. Все же ей еще рано сражаться, даже против диких покемонов, как бы сильно она не хотела обратного. Ма-а-ай, Крок, сидя на моих руках, Пенни издала визг, причем в той же интонации, что и рычу, а после, звонко квакнув, направила в грызуна уже свою молнию, имеющую чуть более светлый оттенок. Да, увидел я, как та угодила в свою цель, на что покемон даже не почесался. Рычу вновь готов был атаковать, пока прямо на него не спикировал Джот, угрожая ухватить грызуна растопыренными в разные стороны когтями. Правда, в этот раз он был готов к атакам сверху, так что без труда сумел уклониться от когтей Джота, направив ему вслед белый шар электроэнергии, что в считанные мгновения настиг птицу. Мимолетная судорога, сковавшая мышцы покемона, и тот уже летит головой вниз, но довольно быстро возвращает себе контроль над телом, выравнивая полет. А я говорил тебе, что без новой атаки будет сложно. Пиджао, недовольно рявкнул тот в ответ, взлетев повыше и начав активно махать крыльями. И не смей атаковать остальных покемонов. Это мы вторглись на их территорию. Если хочешь, можешь сразиться с этим рычу. Я на секунду отвлекся, поймав очередную молнию, которая хоть никак мне не вредила, моментально поглощаясь моей аурой, но вот опалины на перчатках она все равно оставляла, что говорит о серьезности намерения электрического грызуна. Обычного человека такой залп точно лишил бы сознания, а то и жизни, только не трогая остальное семейство, если, конечно, они не нападут первыми. Птиц прокричал в ответ что-то обиженное, но прекратил подготавливать мощную площадную атаку, начав посылать быстрые режущие волны в грызуна, что без проблем от всех них уклонялся, на полную используя мощь своих задних лап, обладающих поразительной взрывной силой. Благодаря ним, этот небольшой покемон, рост которого от земли до холки не превышает и метра, может без проблем преодолевать до 10 метров за один прыжок. Собственно, он и перемещается крайне быстрыми прыжками, разгоняясь таким образом до действительно огромных скоростей. Из-за постоянно атакующего Джота, Рычу сконцентрировал все свое внимание на нем, полностью упустив из вида меня и Пенни, что уже не так активно порывалось выступить в битву. Использование большого количества энергетических барьеров, да еще и с ударом молнии, выполненным при помощи подражания, должно было серьезно вымотать эту кроху. Именно поэтому я и запрещаю ей сражаться. Пенни только-только окончательно освоилась в покеболе, и запас ее энергии только начал увеличиваться, из-за длительного пребывания в энергонасыщенной среде, коей и является настроенной на конкретного покемона покебол. Но убирать головастика я тоже не спешил, ведь ей будет полезно понаблюдать за этим сражением. Этот рычу двигался так, как я хотел обучить двигаться Пенни. Мощными скачками покемон перемещался по практически опустевшей полянке, уклоняясь от всех атак Джота и без проблем перепрыгивая все новые и новые рытвины. Все грызуны уже давно скрылись в своих норах, и лишь самые любопытные ошиваются снаружи, готовые в любую секунду юркнуть в безопасное жилище. Каждый следующий прыжок непредсказуемо менял траекторию движения электрического грызуна, из-за чего Джот испытывал серьезные затруднения в том, чтобы попасть по нему, в то время как сам Рычу лишь тянул время, чтобы собрать заряд достаточной мощности, дабы суметь дотянуться до Джота хоть какой-то атакой. И, Как я и думал, спустя около минуты бешеных скачек, оранжевая шерсть грызуна начала вздыбливаться, а между отдельными волосками начали скакать потрескивающие желтые искорки. Скорость движения рычу возросла, и тот устремился к лесу, видимо, пытаясь скрыться от преследующего его джота. Мой покемон находился на приличной высоте, на которой рычу просто не сумел бы достать до него, но и сам джот был серьезно ограничен в своем арсенале. Приближаться к рычу он не хотел, из-за гарантированного попадания под мощный электрический ток, который закономерно закончится судорогами и падением, и при этом он не мог применять свои сильнейшие навыки, опасаясь нарушить мой запрет и навредить одному из наблюдающих за битвой Пикачу. Вот и остается ему непрерывно посылать в цель воздушные лезвия, надеясь обездвижить ту, чтобы после добить при помощи сверла. Так что, прячась между деревьями, Рычу вынуждал летуна спуститься, иначе тот просто не смог бы продолжать атаку. Однако и я, и сам Джот ошиблись с выводами. Из-за крон деревьев, над которыми парил покемон, он не мог видеть дальнейших действий Рычу, а вот мне, с земли, все было прекрасно видно. Покемон, все так же искря, извернулся в полете и с силой врезался в дерево своими задними лапами. Оттолкнувшись, он устремился к стволу соседнего дерева и, совершив точно такой же маневр, вновь оттолкнулся. С неимоверной скоростью он оказался на вершине ствола и, не дав достаточно поздно заметившему его джоту среагировать, запустил в птицу желтую молнию, которая была намного толще и быстрее, чем те, что ранее достались мне. Видимо, Рычу смог усилить ее всем скопленным за это время электричеством. Пидж, только и успел вымолвить покемон, до того, как его тело сковало мощной судорогой. В этот раз атака была куда мощней, из-за чего Джот, будучи не в состоянии сделать даже взмаха крылом, сразу рухнул вниз, где его уже поджидал я. Прекрасно понимая, чем закончится эта краткая битва, я заранее убрал Пенни в покебол. Однако, поймав своего, можно сказать, первого покемона, ведь свой покебол этот птиц получил куда раньше, чем Виви, я был приятно удивлен тем, что он все еще оставался в сознании, просто практически не мог управлять своим телом из-за скачущих по его оперению остаточных разрядов. Рай. В паре метров от меня приземлился соперник Джота. Грызун тяжело дышал, его шерсть, ранее стоявшая дыбом из-за статического электричества, лежала совершенно спокойно, что в сумме с отсутствием искр из мембран на щеках, показывало, что в последнюю атаку он вложился чуть ли не полностью. Пи. Джо, выдавил из себя Джот, начав трепыхаться в моих руках. Поняв, к чему он клонит, я положил покемона на землю. Не сразу тот смог справиться с задеревеневшими мышцами, но, спустя пару неуверенных шажков, в ходе которых он едва не упал, покемон смог выпрямиться в полный рост, с вызовом уставившись на своего оппонента. Покемоны молча смотрели друг другу в глаза, то ли ожидая хода соперника, то ли закаливая свою выдержку, пока обессилевший грызун не рухнул на земь, окончательно показывая, за кем осталась победа в их противостоянии. Довольный собой Джот обернулся в мою сторону, готовый принимать похвалу, однако, и чего ты радуешься? Если бы я не поймал тебя, то ты точно отрубился, упав с такой высоты на твердую землю, да еще и головой вниз. Про то, что ты в целом сражался против дикого, необученного покемона, я даже говорить не буду. Пидж, возмутился он, и что я запретил тебе использовать сильнейшие атаки? Нет, ты не подумай, я действительно доволен твоей победой, несмотря на то, что противник в целом был несколько слабее тебя, хотя и имел преимущество в типе, ты показал неплохой бой, однако этот грызун был лучше. Он применил стратегию, показал отличную технику движения, да и вообще, почему ты не использовал на нем ураган? Пидж, Пиджао, Пидж, не надо на меня орать, я не запрещал тебе применять ураган и расщепление, я запретил тебе атаковать его семью, которую он попросту защищал. Пидж, да, и где они? Покемон перевел озадаченный взгляд на пустую поляну, где только сейчас показались первые смельчаки, решившие отойти от своих нор подальше, дабы узреть результаты битвы. Именно, все они спрятались в норах, из-за чего ты без проблем мог использовать ураган и попросту прижать грызуна к земле. Пидж, именно этого я и добивался. Да, ты победил, но сделал это, мягко говоря, не оптимально. Совершил ряд ошибок, повелся на уловку Рычу, перестал следить за окружением, и после этого еще и возгордился такой победе. Знаешь, рано или поздно, мы попадем на стадион в Вермиллион-Сити, лидер которого использует в бою очень сильного Райчу. Думаю, именно ты и будешь там сражаться, и, надеюсь, мы сумеем обучить тебя применять воздушную энергию иным способом, иначе вряд ли ты сможешь одержать там победу. Ты ведь не хочешь быть единственным моим покемоном, проигравшим официальную битву, Пиджао. Едва не оглушила меня от его возмущенного визга. Ну, значит, тебе придется серьезно трудиться, а пока, эх, какой потенциал. Я посмотрел на тушку Райчу, что лишился сознания из-за практически полной траты энергии. Покебол попросту не примет покемона в таком состоянии, да и семья его не даст мне спокойно захватить этого рыжего красавца. Жаль, думал я, глядя как пара Пикачу, ухватившись передними лапками за хвост, утаскивают бессознательно тело подальше от нас, в то время как еще тройка желтых грызунов стоят неподалеку, и, судя по искрам, они были готовы в любую секунду атаковать нас с Джотом. Очень-очень жаль. Глава 49. Пылкая встреча. Глава 49. Пылкая встреча. Ты в норме? Спросил я у Джота спустя пару минут нашего с ним совместного созерцания активного копошения среди электрогрызунов. Пидж, кивнул птиц в ответ и взмыл ввысь. Последняя атака не так сильно истощила его ауру, как я думал. Возможно, я несколько погорячился, и Джот вполне сумел бы пережить падение на землю, не лишившись при этом сознания. Однако, мотивация, которую получил мой летун, того однозначно стоила. Теперь он с еще большим рвением будет пытаться освоить физическое воплощение воздушной энергии. Хотя мне кажется, что это и невозможно. Физические типы, будь то летающий, как у Джота, или каменный, как у какого-нибудь Оникса, не способны на подобные атаки. Максимум, на что их хватает, на жесткий выброс энергии, вроде гиперлуча или звездопада, и то, только с помощью пластичной по своей сути нейтральной энергии. Возможно, нам удастся создать их аналоги на основе энергии воздуха, но что-то сильно я в этом сомневаюсь. Так, задумавшись о дальнейшем развитии пернатого, я хотел уже было покинуть негостеприимную поляну, как заметил среди блекло-зеленых аур деревьев белое пятно, покрытое светло-желтыми разводами, стремительно двигающееся в нашу сторону. Причем заметил это не я один. После первого писка, который издал Пикачу-наблюдатель, сидящий на вершине того самого камня, и внимательно следящий не только за моими действиями, но и за всей округой, его подхватили и остальные грызуны. Хор писков и визгов заполнил полянку, пока сами грызуны активно перебирали лапками, разбегаясь по норам. Причем, если предположить, что каждому семейству принадлежала своя норка, то можно сделать вывод, что не у каждого был свой защитник в виде Райчу. И это имело смысл, учитывая, что тащившие отрубившегося Райчу Пикачу, вместо того чтобы спрятаться в ближайшем убежище, а заодно и спрятать своего старшего товарища, начали истошно верещать и трясти его, пытаясь пробудить грызуна, что, естественно, бесполезно. Пока Райчу не восстановит хотя бы часть энергии, он просто не сможет проснуться. Белое пятно тем временем приближалось, и вот, из-за деревьев показался очередной Фероу, возглавляющий стайку Спероу, ауры которых я не мог разглядеть из-за небольших из размеров, буквально растворяющихся во всепоглощающем зеленом мареве, исходящем от деревьев. Хищные птицы мигом нацелились на так и не спрятавшиеся семейства, а также и на некоторые норы, из которых то и дело высовывались желтые и оранжевые морды, взволнованные судьбой своих собратьев, оставшихся снаружи. И в общем-то мне все равно, это дикая природа. Хищники поедают травоядных, и этого не изменить. Но тот факт, что погибнут эти грызуны из-за меня, из-за того, что я устранил единственный их шанс на выживание, попросту не дал мне бездействовать. Джот, Пи-Эйдж, с пронзительным визгом покемон спикировал вниз, нацелив свой клюв в туловище Фероу. Но тот успел среагировать. Расправив широкие коричневые крылья, он резко замедлился, пропустив покемона прямо перед собой, на что Джот лишь успел махнуть крылом, направив своего противника воздушную волну, лишившую хищника равновесия. Сам же Джот, создав несколько воздушных потоков, сменил направление с вертикального на горизонтальное и буквально врубился в строй Спероу, создавая каждым взмахом по порыву ветра, раскидывающему мелких птиц в разные стороны. Перья летели словно конфетти, многие Спероу врезались в деревья, но практически не калечились, лишь получали небольшие синяки, а некоторых, самых неудачливых, просто контузило. Жаль, что за поимку этих крох ничего и не заплатит, уж больно распространены они, как вид. Да и Фероу был несколько меньшего размера, чем пойманные недавно, так что тратить на них покебалы я не собираюсь. Поимка этих ребят даже не окупит стоимость самих шариков. Несколько секунд потребовалось Ферроу, чтобы стабилизировать свой полет, но, когда он вновь обратил внимание на окружение, большая часть его стаи уже была уничтожена, а те, кто не попал под раздачу, стремительно улетали в лес, опасаясь связываться с ненормально большим пиджиотто. «Пи-и-чу!» раздалось сверху, и через пару секунд прямо мне в руки свалилась бледно-желтая мышка, без труда уместившаяся в моей ладони. А после, прямо на меня, рухнула мертватушка Спироу, решившая поживиться легкой добычей, пока Джот разбирался его стаей. Судя по обугленным лапам и горелым шрамам на его туловище, решение это было неверным. Грызун, встав на лапки, принялся ошалело вертеть головой, периодически обнюхивая мою руку, но атаковать или вырываться не спешил. Даже наоборот, малыш с комфортом улегся на моей ладони, устремив свои черные глазки кверху, следя за подходящей к логическому завершению воздушной баталией. Джоту не потребовалось много времени, чтобы разогнать остатки стаи, и даже Ферроу тот пожалел, не став вырубать хищника, и за всем этим наблюдали уже осмелевшие грызуны, окончательно покинувшие свои норы, да несколько нейтралов, состоящие из притаившихся в деревьях каттерпи, винонатов и даже одного эконс, прервавшего свою охоту ради подобного зрелища. И кажется, ядовитый змей наметился на нескольких спироу, временно лишенных возможности летать. Не думаю, правда, что он успеет ухватить добычу, до того, как та очухается. Во всяком случае я не наблюдаю мертвых или искалеченных птичек, кроме той, что напала на электрическую кроху, в данный момент по-царски восседающую на моей ладони, и изучающую местами покрытую пухом и перьями поляну своими черными глазками-бусинками. Джот, достаточно. Молодец, я погладил подлетевшего ко мне бойца. Покемон уселся на мое плечо, из-за чего пришлось приподнять руку, дабы его тушка уместилась целиком, и с интересом начал глядеть на Пичу, что отвечал ему точно таким же взглядом. Несмотря на постоянные тренировки и общую боевую подготовку, Джот все равно выглядел достаточно уставшим. Две битвы на высоких скоростях, в течение которых он не один десяток раз использовал различные энергетические атаки, не слабо утомили пернатого, так что тому требовался какой-никакой отдых. Можно, конечно, убрать его в покебол и идти дальше, искать хорошее место для тренировок Пенни, которая, я уверен, к тому моменту уже успеет восстановить свои пока еще крохотные запасы энергии. Но можно и попробовать договориться с электрическими грызунами и устроить здесь небольшой привал, позволив Джоту достаточно отдохнуть. Увы, но в подобной локации мне не найти лучшего разведчика. Мало того, что он не дает различным покемонам атаковать нас, так еще и самостоятельно ведет охоту на них, позволяя мне без проблем захватывать интересные экземпляры, если они, конечно, попадаются на пути. Пи. Пустил грызун слабую молнию в руку, которую я только-только начал убирать от распушенной головы пернатого. «Что, тоже хочешь?» – спросил я его, но не увидел какой-либо реакции, кроме как пристального взгляда, направленного на мою ладонь. Протянув руку к грызуну, я двумя пальцами провел по его крошечной головке, прямо между ушей, получив в ответ слабые разряды тока, сопровождаемые забавными попискиваниями. То ли он злился, то ли ему понравилось. Не специалист я по электрическим грызунам. В любом случае, я поспешил убрать руку и опустить мышонка на землю, все же под моими ногами уже начали собираться Пикачу, которым, скорее всего, не нравилось, что я так нагло приватизировал их родича. Устроим здесь привал, не думаю, что грызуны будут сильно недовольны, особенно если я угощу их часть твоего корма. Пиджао, не будь как Сириус, в мире есть нечто более важное, чем еда. К тому же, я хотел лишь дать им немного зерна. Насколько я помню, Пикачу его любит, но достаточно редко могут им полакомиться. Птиц продолжал сверлить меня гневным взглядом, забавно при этом нахохлившись. «Ну хочешь, я также отдам им и свои фрукты?» Ненадолго задумавшись, пернатый кивнул, переведя свой взгляд на окруживших нас Пикачу. Покемоны не выказывали какой-либо агрессии, а выглядели, скорее, заинтересованными, возможно, даже благодарными. «Рай!» – просипел прихрамывающий Райчу, выйдя вперед из толпы желтых грызунов. Видимо, родичи сумели таки его разбудить во время проходящей здесь баталии. Надувшись и распушив шерсть, он, нервно подергивая носиком, между усов около которого начали бегать разряды желтой молнии, пригнул корпус к земле, готовясь в любую секунду напрыгнуть на меня. «Хотя, нам здесь все же не рады», — протянул я, на всякий случай выстраивая перед собой тонкую стенку из тумана, начав при этом пятиться от агрессивно настроенного грызуна. «Пи!» Неожиданно, рычу, скорее всего являвшегося негласным лидером этой стаи покемонов, попросту смело в сторону, после чего на его месте остался стоять крохотный бледно-желтый Пичу. «МММ!» Кажется, все же ему понравились поглаживания. Пока обессиленный Рычу что-то пытался объяснить несмышленому детенышу, гневно махая длинным хвостом из стороны в сторону, и периодично тыча в меня лапкой, я полез в сумку, в которой находились хранилища с провиантом. Не хочу отпускать этого малыша, что в столь юном возрасте способен к искре, достаточно мощному электрическому навыку, который обычно могут освоить только Пикачу и Рычу, но никак не Пичу. А для того, чтобы забрать этого малыша с собой, да так, чтобы он не воспринимал меня в негативном ключе, нужно прикормить не только его, но и его семейство. А то будут у меня проблемы, как у Иша, когда тот уходил из дома профессора с прекраснейшей вздыбленной прической и электрическими ожогами на руках, пока окружающая меня живность наслаждалась свежими фруктами, в том числе и Рычу, который с недовольной мордой уплетал сочный персик, всем видом показывая, что его просто уговорил младшенький, последнего я и пытался приручить, прямо с рук кормя его предварительно очищенным и порезанным яблоком. Остальных своих покемонов я вызывать не стал, и только Джот, получив свою порцию мяса, уселся на ветви дерева, под которым мы и сидели, внимательно мониторил воздушное пространство, и судя по плавному смещению пернатого караульного, он заметил распластавшегося на том же дереве змея, все ближе и ближе подкрадывающегося к нам. Недовольный неудавшейся охотой, добыча и конс испугалась и сбежала. Как только началась битва Джота и Рычу, он надеялся получить куда больший куш живого человека, в котором не менее сотни кило свежего мяса. Оттого змей пытался подкрасться ко мне сверху, из слепой зоны. Но ауру, принимающую вид продолговатого красно-фиолетового облака, с такого же цвета ядром возле самой головы хищника, я ни с чем не смогу спутать. И пусть по насыщению она не сравнится не то, что с моими покемонами, но даже с Пичу, что сейчас активно уминает яблоко за обе щеки, но я все равно мог отчетливо его разглядеть. Уж больно сильно выделялась эта краснота на общем зеленом фоне. «Джот», — сказал я достаточно громко, отчего все грызуны отвлеклись от трапезы, устремив на меня свой взор, да и змей замер, ожидая, пока я вновь отвлекусь на кормление Пичу, только не убивая его. «Пиджа», раздалось сверху, и я увидел, как аура змея начала отрывать от ствола дерева. Мой покемон перешел в наступление и попросту схватил охотника когтями, после чего перенес его на другой край поляны, где и сбросил змея на дерево. Пара царапин, да небольшой испуг, вот все травмы, что перенес неудавшийся охотник, уже третий раз за день лишившийся трапезы. Однако все грызуны, заставшие эту сцену, лишь начали оживленно пищать. Эконс, даже такой слабый, мог без труда охотиться на Пикачу, ведь мелкие грызуны просто замирали в ужасе, стоит им увидеть желтые змеиные глаза, или услышать его погремушку. Эконс, как и Арбок, одни из самых опасных охотников этой части леса, не только из-за своего угрожающего внешнего вида, но и из-за яда, который они могут применять весьма свободно, от ядовитых укусов и плевков, до распыления яда в воздухе. Вообще, боязнь змей заложена во многие организмы от рождения, и то существо, что не испытывает страха, глядя, как на него ползет двухметровая ядовитая змея, готовая в любую секунду наброситься на свою жертву, дабы сожрать ту, является исключением из правил. Кто-то имеет иммунитет к яду Эконс, вроде недоранов, что позволяет этим милым кроликам не опасаться ядовитых клыков, но по-прежнему испытывать страх перед змеями, ведь Эконс достаточно сильны, чтобы попросту обвиться вокруг жертвы, переломав той все кости. Кто-то имеет несокрушимую защиту, которую не пробьет ни клык змей, ни его смертельные объятия, вроде сизаров, с их металлическими шипованными панцирями, или райхорнов, с их каменными пластинами, но все остальные обитатели лесов страшатся встречи со змеями, так как любая из них может стать для жертвы последней. Потому-то эти желтые грызуны начали смотреть на Джота с некоторой долей уважения, и даже Рычу перестал в открытую показывать негатив, сменив его на что-то вроде недоверия, но не более того. Одному лишь крохе Пичу было фиолетово на всяких там фиолетовых змей, малыш продолжал поглощать дольку за долькой, довольно при этом щурясь. «Откуда же ты такой взялся?» – спросил я, вновь проведя двумя пальцами между ушей Пичу. Его аура была действительно сильной, для покемона его стадии роста, и по насыщенности лишь немного не доходила до окружающих нас Пикачу. «Из тебя выйдет монстр, не слабее и гнилая Виви, а может и сильнее их, Пи», – заинтересованно поднял он мордашку, закончив умываться после трапезы. «Это мои покемоны. Хочешь посмотреть?» Пристальный взгляд был мне ответом, и непонятно, он пытается так намекнуть, что да, хочет, или все же просто не понимает пока мою речь. В любом случае, на помощь пришел все еще хромающий на одну лапку Райчу, видимо подвернул ее, когда после битвы свалился с верхушки дерева. Рай, Райчу, что-то сообщил он детенышу, после чего легонько подтолкнул того в мою сторону, а после перевел взгляд на уже возвращающегося Джота. Пи, утвердительно кивнул детеныш, забравшийся мне на колено в пару прыжков. Что ж, добро пожаловать в команду, протянул я покебол, лежащий на раскрытой ладони, и малец, не сомневаясь ни секунды, ударил тот током. Эх, никто не обещал, что все будет так просто, пробубнил себе под нос, самостоятельно нажимая на кнопку и легонько касаясь покеболом темечка грызуна. Секундное мерцание, и в моей команде появляется шестой участник. А если гингеры окажутся все-таки обучаемыми, то седьмой. Хех, я не мог сдержать улыбки, представляя лицо Иша, когда в турнире Индиго я также буду выступать вместе с Пикачу, а то и Райчу, лишь бы Кроха успел развиться к тому времени. В любом случае, на данный момент на моем поясе были заполнены все слоты, так как я так и не удосужился купить себе новый, соответствующий моему рангу. Посмотрев некоторое время на покебол, я решил выпустить пока Пичу наружу, дабы тот мог пообщаться с семейством. Да и пока я здесь, думаю, можно попробовать начать тренировки Пенни. Для начала, стоит научить ее правильно двигаться. В будущем, когда она разовьется в полноценного Майма, она сумеет совершать молниеносные прыжки за счет мощных задних лап. А благодаря барьерам, она не будет ограничена лишь двумя измерениями, как тот же Райчу, и сможет сражаться не только на земле, но и в воздухе. Но начать стоит именно сейчас, и именно с закрепления правильных движений, до использования барьеров для скоростного разворота, как это делал Райчу, когда скакал между деревьев, дабы подняться ввысь. Нет, не так, еще раз, ты должна отталкиваться не только задними, но и передними лапами, выбрасывая все свое тело вперед, и только перед приземлением ты вытягиваешь передние лапы, за счет которых смещаешь набранный вектор скорости. Ими же ты задаешь направление и вновь отталкиваешься. Давай, Маай, уставший из-за долгого похода в Лавендертаун, в котором не было даже нормальной гостиницы, блондинистый парень 18 лет услышал голоса. Услышал их там, где их быть не должно, в лесной глуши, где полно опасных диких покемонов. Пройдя сквозь заросли, он увидел очень странное зрелище. По широкой поляне, испещренной множеством продолговатых отметин, словно кто-то махал здесь огромным клинком, скакал достаточно большой головастик Майма, в то время как за его движениями наблюдали десятки Пикачу, расположившиеся вокруг поляны, активно при этом чем-то хрумкая. Источника же недавно услышанного голоса нигде не было видно, однако стоило головастику закончить круг, как он замер возле большого камня, из-за которого, спустя секунду, вытянулась рука, погладив покемона по голове. «Вот видишь, уже лучше», — повторился голос, показавшийся блондину знакомым. «В любом случае», — думал парень, выходя из-за кустов, — «это отличный подов проверить пойманного покемона в битве». «Эй, ты ведь тренер?» — спросил он, направляясь к камню, но с каждым шагом он все замедлялся и замедлялся, ведь мало кто способен сохранять уверенность и хладнокровие, когда на тебя пристально смотрит несколько десятков электрических грызунов, часть из которых уже начала искрить, готовясь атаковать незваного гостя. «Да, хочешь сразиться?» — ответил голос, обладатель которого начал подниматься с земли. «О, профессор! Ну сколько можно уже говорить? Я не профессор. А, точно. Извините, мистер Скар, я просто не ожидал вас здесь встретить». «Ничего». Алекс подошел к блондину, крепко пожав его руку. «Все же то был один из его учеников. Как проходит твое путешествие?» «Честно, не очень», — погрустнел блондин. Внимательнее осмотрев своего бывшего подопечного, Алекс лишь удрученно покачал головой. Грязная, явно давно не стиранная одежда, куча ссадин и ожогов на руках, свежие шрамы от когтей на лице. Майк был облачен в местами рваную синюю толстовку и грязные, вымазанные в земле и траве джинсы, явно не предназначенные для долгого похода в лес, да и обувь, состоящая из пары изгвозданных тканевых кроссовок, тоже была подобрана не лучшим образом. Да, я не думал, что придется ставить лагерь, но тебе явно нужно отдохнуть. Низкий ракочущий звук прервал Алекса на полуслове, и поесть. Да, простите, кое-как выговорил он, стараясь побороть смущение. Расскажи пока, как дошел ты до жизни такой. Майк некоторое время молча следил за действиями наставника, размышляя над тем, стоит ли изливать душу на, буквально, первого встречного. Когда в тени дерева уже появился стол с парой стульев, а также несколько различных спелых фруктов, на которые с гастрономическим интересом начали пялиться все грызуны на поляне, он не выдержал. Хватая первый попавшийся под руку фрукт, парень начал активно набивать рот, стараясь игнорировать слегка удивленный взгляд своего бывшего учителя. «Понимаете», — начал говорить он, когда слегка унял первый голод, «я не ел со вчерашнего утра, но, думаю, стоит начать по порядку. Поначалу мое путешествие шло хорошо, выданный мне чермандер оказался настоящим ангелом, что слушался меня во всем, и с радостью тренировался вместе со мной на протяжении всего моего приключения», — грустно усмехнулся он на последнем слове, «я без труда добрался до Веридиан-Сити, при помощи взятого у отца мотоцикла. Там я закупился провиантом и покеболами, и сразу же двинулся дальше, к Пьютер-Сити, рассчитывая поймать пару покемонов по пути. Поймал, как и хотел, Сайтера, и даже смог словить Винаната. Но оба они отказывались меня слушать. Что бы я ни делал, как бы ни пытался их уговаривать, подкупать, шантажировать и угрожать, они попросту игнорировали меня, отказываясь выполнять какие-либо команды». Алекс молча слушал его рассказ, попутно разводя костер, дабы напоить парня горячим чаем. Ему точно необходимо успокоить нервы, и чай – лучшее для того решение. «Я смог получить значок в Пьютер-Сити только благодаря своему чермандеру, который в одиночку одолел двух покемонов того тренера. И знаете, я до безумия им гордился. Настолько, что решил отпустить тех двух и сосредоточить все свое внимание на чермандере, о чем и сообщил им на одном из привалов. Но они отказались уходить. Стоило мне только заикнуться о том, что я отправлю эту двоицу профессору, и уже он будет о них дальше заботиться, как Сайтер взъярился и напал на меня. В общем, эти жуки попросту ревновали, что я так много времени уделял чермандеру, при том, что сами они наотрез отказывались тренироваться. Представляете, но и это не вся беда. Я так и не смог поймать достойного водного покемона, чтобы выставить его в стадионе Церулин Сити, а мои насекомые были недостаточно тренированными. Но они же по итогу согласились тренироваться, да. Так почему ты просто не дал им пару недель, дабы прийти в форму, перед тем, как бросить вызов в Церулин Сити? Или почему не пошел в другой город? На севере же есть Неон Сити, где тоже можно получить значок. А на юго-западе от Пьютер Сити находится Селадон Сити, травяной стадион которого даже не может быть вызовом для жучино-огненной команды. «Я не хотел отставать от Гарри», — тихо ответил Майк. «Вы с ним соперники», — догадался Алекс, на что блондин лишь покачал головой, «он не видит в тебе соперника». Теперь Майк кивнул. «Он все носится со своим Ишем, будто и забыл, что мы были лучшими друзьями в школе. Такое бывает. Когда мы растем, старые знакомые остаются. Вот не надо только всей этой философской мути», — скривился Майк. «Я все это прекрасно понимаю, но оттого не менее обидно. Но то мои личные переживания, никак не относящиеся к делу. Для битвы на стадионе Церулина я вновь использовал чермандера и смог таки победить. Но потом он эволюционировал, и все милые саламандры как не бывало. Остался лишь злобный огнедышащий ящер, который палил по мне огнем при каждом удобном случае». Он выразительно посмотрел на свои ладони, покрытые достаточно свежими ожогами. «И ты? Я не знал, что делать с этим. Чермандер был моим сильнейшим покемоном. Без него я физически не смогу противостоять таким тренерам, как Сабрина, Джованни или Серж. Они разотрут моих насекомых в порошок, не оставив от них и следа. И как ты в итоге оказался здесь, в лесу? По моим расчетам, ты ненамного отставал от Гарри, который, как говорил мне недавно профессор, уже смог сразиться с Эрикой в Селадон-Сити, где получил свой третий значок, и сейчас уже движется в сторону Фуксия-Сити, дабы отыскать там резиденцию Каги. Эх, я виделся с ним в Сафран-Сити. Он, как и я, опасался бросать вызов Сабрине, видя, в каком состоянии от нее уходили покемоны остальных. Некоторые тренеры говорили, что она смогла убить их покемонов, и никакая защита от покебола не помогла. Да, Алаказам Сабрины действительно был очень сильным. Боюсь, будь она настроена более серьезно, то мой Сириус мог бы очень сильно пострадать. Пи. Прервал разговор крохотный Пичу, что доселе скрывался в красной шевелюре Скара. Это твой покемон? Да. Недавно поймал. Алекс снял мышонка с головы и положил его на стол, рядом с Пенни, задорно поедающей лежащие здесь же фрукты. Так как ты здесь оказался, я отправился в Лавендертаун. По слухам, там есть башня, которую заселяют покемоны-призраки, одного из которых я и хотел применить против Сабрины. И как успехи? Поймал? Да. Там был какой-то переполох, и многие призраки от чего-то бежали из башни. Хотя могу их понять, завывания, разносившиеся с ее вершины, действительно пробирали до костей. Подожди, ты был там прошлым вечером? Да, а как вы узнали? Неважно. Алекс задумчиво посмотрел за спину Майку, размышляя о чем-то своем. «Чай будешь?» – медленно спросил он, переводя слегка расфокусированный взгляд на своего собеседника. «Не откажусь. Я знатно продрог этой ночью». «Отчего же?» – Алекс передал парню жестяную кружку, из которой разносился ароматный пар. «Мою палатку сжег Чермелион, и при этом, в том проклятом городишке, не было ни одной гостиницы, или хотя бы мотеля. Пришлось ночевать под открытым небом». Он выразительно покосился на свою одежду, пребывающую не в лучшем состоянии. «А к жильцам ты пробовал проситься, или хотя бы в пакицентр?» «Там нет пакицентров, ведь рядом находится Сафран-Сити». «А жильцы, как узнали, что я ходил к башне, так начали меня сторониться, приговаривая, что я теперь проклят. Что за бред? Не знаю, но говорю как есть». «Ладно, учту. Вы хотите посетить этот город?» «Да, меня заинтересовала эта башня. Очень жуткое место», — Майк зябко повел плечами, сделав глоток горячего напитка. «В любом случае, я смог таки поймать там призрачного покемона, но по пути обратно у меня сломался мотоцикл». Парень тяжело вздохнул. «Отец меня убьет. Не переживай так. Покажи лучше, кого ты там раздобыл». «Да, сейчас». Блондин суетливо стянул с пояса покебол и подбросил его в воздух. В следующий миг из красно-белого шарика соткался странный дымчатый силуэт с горящими синевой глазами и зубастой пастью. Полянку заполнил отвратительный смех, от которого практически все грызуны рванули с насиженных мест, прячась по своим норам. «Хаем», — протянул Алекс, смотря на ухмыляющегося хантера, покемона-призрака, являющегося развитой формой гастли. Он представлял из себя фиолетовую шипастую голову, очертаниями слегка напоминающую голову Гингера, с парой горящих синевой глаз и такой же, как и у гастли, зубастой пастью. Рядом с летающей головой парили две фиолетовые лапы, никак не прикрепленные к телу, но от чего-то не стремящиеся отлетать от него куда подальше. «Не думаю, что у тебя будут шансы, если Сабрина будет настроена серьезно. Этот покемон достаточно силен, чтобы не развеяться от первой же атаки, но все равно не сможет что-либо противопоставить ее Алаказаму. Вы так говорите, будто и сами не слили ей битву», — слегка расстроился Майк. «Уйма сил и нервов ушли у него, чтобы добыть этого покемона, и теперь ему говорят, что все было совсем зазря». Ну, на секунду Алекс задумался, жалеть ли парня перед ним, и, придя к определенному выводу, достал таки специальный кейс, хранимый им в нагрудном кармане, и раскрыл тот, демонстрируя Майку три знака отличия. Белый граненый камень, гладкую синюю каплю с граненым опалом внутри и золотую монетку, с изображенной на ней мордой Алаказама. «Да ну нет», — удивился он. «Но как? Сириус имеет темный тип. Он устойчив к психическим атакам», — осенила Майка. «И как мне тогда быть?» — сразу же расстроился он. «Просто не сражайся с ней. Тренируй своих покемонов и готовься бросить вызов в следующем зале. Я бы рекомендовал отправиться в Селадон-Сити. Почти все твои покемоны заточены на борьбу с травяным типом. Но мой Чермелион... Ах да, вызови его, пожалуйста. Но, давай, не бойся. Ладно, но, если что, я не виноват». Миг, и Хантер скрылся в покеболе, а его место занял недовольный Чермелион, краснокожий ящер, передвигающийся на задних лапах и имеющий в своем арсенале острейшие зубы, длинные, прочные когти и мощный хвост с ярким оранжевым пламенем, горящим на его кончике. Презрительно осмотрев округу, молодой покемон наткнулся взглядом на своего тренера, выглядящего несколько нервным. Фыркнув, он выдал вспышку пламени из ноздрей, отчего блондин дернулся, едва не расплескав на себя горячий напиток. «Так вот ты какой!» «Любопытно!» – протянул второй человек за столом, на которого покемон не обращал никакого внимания. «И откуда же у такого слабака столько самомнения? Неужели твой тренер настолько тебя избаловал, что ты решил, что чего-то достоишь?» Имея и без того агрессивный, по своей природе, характер, Чармелеон был готов растерзать наглеца, просто посмевшего обратиться к нему без должного уважения, но услышав, что именно сказал тот наглец, секунды не прошло, как с громким ревом ящер исторг из своей пасти огненный залп, готовый поглотить не только объект гнева покемона, но и своего собственного тренера, и пару невинных малышей, спокойно сидящих на столе. И все, раздался спокойный голос, источника которого не было видно за бушующим пламенем, на что Чармелеон лишь усилил напор. Но в один миг все прекратилось. Кто-то с силой сжал горло ящера, из-за чего тот просто не мог поддерживать атаку. «Не густо», — протянул красноволосый, поднимая покемона над землей. «Ни острые когти, ни хлыстающий во все стороны хвост не помогли тому вырваться на свободу, а усилившаяся хватка лишь заставляла ящера натужно хрипеть. Ты действительно его избаловал. Но это проблема всех тренеров-чермандеров. Они лапочки, пока не вырастают вот в таких вот тварюшек, и если не держать их в рамках, постоянно напоминая, кто главный в вашем прайде, то получается вот такое неблагодарное создание, наставить которого на путь истины неимоверно сложно. Тебе надо быть с ним максимально жестко, а ты же наоборот, боишься его. Ну извините, не все вокруг имеют портативные барьеры», буркнул в ответ Майк, кивнув на землю, где была видная четкая линия, с одной стороны которой находилась выжженная до хрустящей корочки земля, а с другой свежая зеленая травка. «В любом случае, это твое упущение. Разве я не рассказывал вам, как надо обращаться с чермандерами?» Рассказывали, словно нашкодивший ребенок. Майк опустил голову, но он был таким милым. «Я просто не мог заставить себя. Все с тобой ясно. Я помогу тебе, пожалуй». Алекс показательно игнорировал вовсю хрипящего покемона, активно старавшегося врываться всеми доступными ему способами. И вот, тому наконец это удалось. Точнее, удерживающий его тренер просто откинул ящера, как самую обычную тряпичную куклу. Да и в целом, зная, что его покемон весит добрых 30 кило, Майк задумался, насколько же силен его наставник, что так просто удерживал подобное создание на вытянутой руке, совершенно не показывая признаков усталости. Да и то, что когти покемона, с легкостью разорвавшие рукав камзола Алекса, не оставили и следа на его плоти, являлось отличным поводом для возникновения ряда неудобных вопросов. Оказавшись на земле, Чармелеон готов был вновь атаковать человека, посмевшего так с ним обращаться, но, когда он таки сумел прийти в себя после приступа удушья, и следующий за ним встряски, как перед ним оказался настоящий огненный монстр. «Ух!» — выдохнул ошеломленный Майк, глядя на трехметровую красную махину, шипастая спина которой словно состояла из огня, а кроме нее парень ничего и не видел.